Глава третья. Выпускники. 10 апреля 2021 года. Что такое встать в 4 часа утра для альпиниста? Плевое дело. У нас каждый выходной день начинается раньше, чем будний. И поначалу я впадала в священный ужас, но теперь это норма. Солнце вовсю палило, мы шли, утопая в лужах от подтаявшего снега. В верхней части тела жарко, нижней очень холодно. Все прекрасно и совершенно волшебно. Все как люблю, на грани. «Юля, вы где?» — звонит Маша. Маша Ульрих пока пропала с радаров, но у нее маленькие дети, так что... Все понимаем, но свято место пусто не бывает. Теперь есть Маша с фиолетовой косой. Неужели здесь связь ловит? Удивляюсь, потому что на скалах вообще ничего не ловит. А тут? Свободный звонок. И как не заметила в прошлый раз? Как-как? Муж летал без конца. Не до того было. Мы уже под скалами располагаемся. Вы там не потерялись? Продолжает она. Дело в том, что пока ребята ждали, когда все соберутся, Марат решил узнать, можно ли на машине доехать максимально близко к скалам, чтобы удобнее было ставить рюкзаки и 5-литровые бутылки с водой. Пока мы спрашивали у охранника, как можно добраться на авто, пока доехали до поляны, вроде даже нашли место для стоянки с палатками, они решили пешком по старому проверенному маршруту пойти. И вот мы последние. Снова. Или, как всегда, по традиции. Мы идем. Как хорошо в резиновых сапогах. Только холодно. Даже кажется, что они дырявые, и ледяная вода просачивается сквозь дырочку. Но это обманчивое чувство. Зимой здесь было намного красивее, а сейчас мы грязь и воду месим. Но идем на заключительное занятие. Последнее, завершающее, самое-самое последнее. Даже взгрустнулась. Прямо или налево? Я смотрю следы и в ту, и в другую сторону. Мы преодолели огромную лужу, похожую на маленькое озеро, и встали на развилке. «Налево», — говорит Марат. «Нет, я думаю, прямо». Через несколько минут мы увидели Тимофея. Он шел по тропинке, которая вела налево. Вопрос был снят. В такие моменты Марат обычно говорит. «Ты что-то забыла сказать?» Делает паузу. «Ты, как всегда, был...» Смеюсь до колик в животе. Далось ему это подтверждение, что он, как всегда, был прав. Откуда вообще появилось это утверждение? Цветные палатки, целый палаточный городок, раздетые до шортов мальчишки, очевидно, школьный лагерь. Мы шли дальше, но я не могла оторваться от того, как устроен быт других людей. Здесь были развешаны веревки, на которых сушились штаны, носки, футболки. Стояли бутылки с водой, лежали поленья, котлы. Тропинка довела и до наших. Огляделись, куда поставить свою палатку, и решили, что под скалой. Палатка, кстати, не совсем наша. Мы ее одолжили у соседей моих родителей. Нам разрешили ею пользоваться целых 2 выезда. Когда спрашивала в прокате, были только 2-местные палатки, а это 200 на 120. Не знаю, почему она считалась 2-местной. На мой взгляд, даже на однушку не тянет. Вот. Поэтому мы очень были рады, что сейчас у нас палатка 4-местная, и в нее влезло все барахло, которого с собой всегда много, и только самое необходимое. «На вас камень может прилететь», — сказала Надя. Это тоже информация с теоретических занятий. По правилам безопасности палатку надо установить дальше от скал, потому что даже маленький камень на скорости прошьет ее насквозь. К тому же камни могут быть и большими, а на скалах они летают с удивительным постоянством. Марат проигнорировал эту рекомендацию, потому что недалеко от нас были палатки, которые стояли намного ближе и были довольно обжитыми, то есть люди спокойно там ночевали. Да и место удачное, почти ровное. Я, кстати, тоже была спокойна. Даже удивилась немного, почему не включила привычные панику и волнение. Мы расчистили пространство и принялись устанавливать палатку. Пенки, утеплитель на самом деле, купили в строительном магазине. Они в 2 раза толще походных, но и в 2 раза короче. Поэтому у нас было 4 кубика, которые мы сейчас старательно склеивали армированным скотчем. Марат до миллиметра все отмерил и ровно укладывал. Я бы ни за что так не заморачивалась, но вот снова сижу на коленках и помогаю своему конструктору. И меня это даже не раздражает. Для нас же старается. Спокойно подаю кусок скотча или ножницы и дышу, вдыхаю свежий лесной воздух. Чувствую тихую радость. Мне хорошо. Сейчас переоденемся и пойдем на скалы, которые уже должны быть теплыми. Миша попросил расположиться и идти лазить, пока он будет решать вопрос с машиной. По дороге на Волчиху у него отвалился бензобак, и они вместе с ребятами заночевали в палатке рядом с трассой. Как-то у них изначально не задалось. В 10 вечера позвонил Серега. Нынче он решил ехать с инструктором на машине, а не с нами, и спросил, выехали ли мы. К слову сказать, мы собирались ехать поздно и переночевать уже под скалами. Но мы так устали за день, что идея ехать 5 часов на ночь глядя с закрывающимися глазами уже не казалась столь перспективной. Однако мы все равно планировали, что через час реанимируемся и в путь. Затем Серега сказал, что у них какие-то проблемы с ремнем. Они едут в автосервис и, наверное, заночуют в гостинице. Через полчаса позвонил и сообщил, что проблему устранили, и они едут дальше. Чем дольше находились дома, в общем, решили, что спать будем дома и поедем с утра. А утром выяснилось, что у Миши отпал бензобак, и они так и не доехали. Поэтому мы по пути по трассе остановились и забрали у ребят некоторые вещи и снаряжение. Миша и Фанис тоже подъехали, чтобы разгрузить Мишину машину перед эвакуацией. И вот сейчас мы стоим под скалами, любуемся видами и наслаждаемся атмосферой. Рядом с нами даже качели, как в деревне на даче, дощечка на веревке. Мы резвились, словно дети, а чуть позже уже и инструктор добрался и раздал рекомендации, кто куда идет и что делает. Это было первое лазание с нижней страховкой. Нам дали самую легкую трассу. Мальчишки и девчонки разбились на пары для отработки забивания якорей и вытаскивания. Тоже искусство. Мы отказались от игры в догонялки. «Один заколачивает, второй достает», — сказал Миша. «Это такая игра на развитие необходимых навыков. Мы взяли уже знакомый набор — френды, закладки, оттяжки и веревку. Подошли к подножию. Смотрю и пытаюсь оценить, как двигаться. Камни и выступы разных размеров, местами мокрые и с грязью. Скользко. Но уверенными движениями берусь за скалу и начинаю подниматься. Чувствую силу в руках, эмоциональный подъем. Тянусь за закладкой и примеряю в расщелину. Подошла? Отлично. Защелкиваю оттяжку, вдеваю веревку, и я уже на страховке. Иду дальше. Неаккуратно подтянула ногу, расшибла колено. Ничего, я справляюсь хорошо. Еще расщелина, френд, оттяжка, веревка. «Солнышко, ты хорошо все ставишь?» — беспокоится муж. Уже успел на Ермаке оценить мои способности по установке точек страховки. «А то!» Поднимаю большой палец вверх. «Я считаю, что хорошо. Ведь все проверяю, не о чем переживать». Дошла до первой точки и сделала станцию. Сейчас буду страховать мужа, а потом он пойдет первым. Смотрю, как он пошел вперед, уверенно ставит точки, вщелкивает оттяжки и веревку и лезет выше. Он быстрее меня справился с этой задачей, я даже невольно загордилась. Нам удалось 2 раза пройти по этому маршруту, и возвращались в лагерь мы уже под светом луны. Фонарики не прихватили. Ноги промокли, грязью измазались, но были очень довольны проделанной работой. А там уж и ужин готовился. Наш последний ужин, который горный отец Михаил решил сделать праздничным. Он сам лично готовил плов. Правда, я уже была сыта, перехватила пару бутербродов, но все равно попробовала и удивилась, как можно в некомфортных условиях приготовить такой божественный плов. Дальше пошли песни у костра. Я ни одной песни не знала, ребята подпевали, а я просто слушала и пыталась понять, про что они. Ну и на камеру, конечно, снимала. Оказалось, что наш инструктор полон талантов. запевал так, что эхо разлеталось по лесу, красивым мелодичным голосом. Наверное, это тоже входит в часть походной жизни — умение петь и играть на гитаре. Кто-то же и гитару прихватил с собой. Сегодня была атмосфера, в которой мне, наконец, было хорошо. Я расслабилась и чувствовала себя как дома. Везде как дома. Новая установка и желание. Везде должно быть хорошо, и зависит это от внутреннего состояния. Я тревожный человек, который дергался по разным поводам, по разным мелочам. Даже из-за справедливого замечания на Серебрянке расстроилась. Это ненормально, так себя изводить и пытаться быть угодной всем. Быть хорошей для всех и нравиться всем — это совсем не норма. Все люди разные, потребности разные, приоритеты. Я думаю, что осознавала эти факты головой, но не чувствами, не эмоциями, которые фонтанировали через край. А сейчас, прожив почти год в разных условиях, как заметил Миша на первом занятии, «Привыкайте, в горах некомфортно», я научилась создавать внутренний комфорт. Я была рядом с людьми, которые умели создавать этот комфорт в диких условиях, и усмирила это волнение. Быть идеальным невозможно. Идеала не существует. Мы не роботы, мы живые люди. Просто будь собой, живи и радуйся. Спокойной ночи. Мы ушли в палатку, ребята еще остались веселиться. Кстати, мы уже купили спальники. На Серебрянке я думала, что точно больше не двинусь в поход. Но Таня все-таки была права. Захотелось еще. Поход — это интересная отдельная жизнь. Залезли в свои коконы. Примечание. Коконы — туристические спальные мешки. Ветер в. Я жумарю. Мы пришли к гнилому углу. Дима жумарил второй или третий раз, не запомнила точно. Юля сидела на пенке. «Дима дал», — сказала она. «Дима у нас вообще оказался очень запасливым парнем. Еще когда на Серебрянку пошли, он прихватил лишний коврик на случай, если кто-то забудет, чтобы выручить человека. Свете эта запасливость очень пригодилась, потому что у нее не было с собой коврика. И Юле он тоже одолжил коврик и, кажется, рюкзак. У Димы всегда все есть». «Тут надолго», — продолжила Юля. Она сидела и смотрела на Диму. А я думала, что это преувеличение. Но оказалось, что надо 5 раз подряд подняться. Больше одного не поднимались еще. Но инструктор решил, что нам надо отработать навык до автоматизма. «Тут парень наблюдал за нами», — продолжила Юля и посмеялась. И говорит: «Вас что, наказали?» «Да уж, наверное, так и есть. Потому что, когда они закончили, и мы принялись за дело, я дошла до половины и повисла, чтобы подышать. Вспотела, пыхтела. И думала, что 5 подъемов без перерыва — действительно наказание. Наверное, Миша напоследок хотел, чтобы мы надолго запомнили этот миг. Что ж, очень даже запомнили». Затем жумарил Марат. «У тебя как-то легко получалось», — сказал он, когда пролез 3-4 метра. «Тебе показалось, мне было очень тяжело». «Но это чистая правда. Тренажерный зал отдыхает. Мышцы работали на пределе. Пот лил ручьем. Ноги вообще в кисель превратились». «А круто, оказывается», — сказал муж, когда спустился обратно. «И почему на Ермаке не понравилось?» Это он вспомнил, наверное, попытку номер раз. Мне тоже не понравилось тогда барахтаться. Но я поймал равновесие, темп, ритм, и все получилось. Кажется, и Марат нашел свой дзен. Чуть позже, после ритуала жумаринга, мы просто лазили. Выступы здесь были отличные, браться получалось легко. Еще около часа мы наслаждались физической нагрузкой и скалами. День пролетел быстро, и пришло время прощаться. Ребята очень быстро собрали свои палатки и рюкзаки и испарились, словно и не было их. Мы копошились дольше всех. Разбирали наши пенки, вонючие носки, от которых глаза слезились. Вчера промочили ноги, осушили все в палатке. Ну и запахи соответствующие. Ужас. Я немного высунулась наружу и вижу, что Миша идет в нашу сторону легкой ровной походкой. Пытаюсь запечатлеть это в памяти. Я не знаю, когда мы увидимся в следующий раз, Помню, что есть много других поездок, уже не в рамках школы, а дополнительных. Есть общие мероприятия, где встречаются альпинисты. Альпинистка, с ума сойти. Удачи вам. Меня он обнял, Марату пожал руку. Я наблюдала за удаляющимся зеленым рюкзаком, пока он совсем не исчез. После этого я перестала суетиться и стремиться за остальными. Мы никого уже не догоним, можно спокойно собирать вещи. Полное расслабление и умиротворение. Я смотрела на скалы, ощущала теплый ветер на лице, благодарила ребят, нашего сенсея, мужа, себя. Я была легкой и волшебной, ощущала магию в теле, парила. «Прощай», — мысленно попрощалась с волчихой. Завершился учебный год, наполненный разными событиями и эмоциями, победами и волнениями, страхами и обидами. Он был великолепен. Легкими походками мы дошли к машине, спокойно разместились и уехали домой. На Ермаке после выпуска. Середина лета. На скалах. Делаю вдох, иду к подножию, мысли маршируют стройным рядом. Взяла веревку, застегнула каску, проверила, что необходимое снаряжение висит на поясе. Шаг. Плавно скольжу рукой по поверхности скалы. Хватаюсь за край. Пальцы напряжены. Толчок. Дыхание тяжелое. Нащупала опору. Движусь вверх. Ногой опираясь о выступ, поднимаюсь выше. Еще ищу опору. За что взяться, куда опереться. Лезу выше. Скала изгибается, нависает. Отклоняюсь назад, смотрю, куда цепляться и вставать ногами, куда положить руку, где найти опору. Справилась, молодец, иду дальше. Руки слабеют, напряжены и потихоньку наливаются свинцом. Ощущаю жжение. Мышцы работают, мысли концентрируются. Вот и станция. Дошла, долезла. Ура! Я здесь и сейчас. Нет лишних мыслей, только направленные внутрь себя. Как преодолеть препятствия, как вылезти, дойти до конца. Сконцентрировано, счастливо, свободно. Свободно от кастрюль, свободно от вечно страдающей давлением свекрови, свободно от бесконечных просьб о детей. Здесь только я и скала, которую я хочу пролезть. И я пролезла. Я стала понимать, что уверенность в себе рождается от того, что у меня получается преодолевать трудности. Но чтобы получалось их преодолеть, мне надо было сначала научиться. Это такой кайф — осознавать, как все устроено. Понимать, что, оказывается, можешь влиять на свою жизнь, строить ее, как нравится, восхищаться собой, своими победами. Самая главная победа — победа над собой. Поставила цель, достигла. И ведь нет предела. Сегодня пролезла 20 метров, завтра 21 — и вот уже новая победа, новый повод гордиться достижением. Я вольна выбирать, где и как побеждать, достигать, как праздновать победы. Теперь я радуюсь напряжению. Для меня это чувство, которое говорит, что еще немного, и я победитель. Интервью с самой собой. Скажите, Юлия, когда вам в голову пришла мысль стать альпинисткой? Импровизированный интервьюер задает мне вопрос. Ох, усмехаюсь и машу рукой. Не скажу. Я не помню. Хорошо. Что заставляет вас вставать в 4 утра, чтобы ехать на скалы? Мы уже ответили на этот вопрос. Скалы? И что вы при этом чувствуете? Задумываюсь немного, чтобы точно сформулировать ответ. Свободу. Я концентрируюсь только на моменте, когда мои мышцы напряжены. И все мое желание — просто долезть до самого верха. Я здесь не мать, сноха, примерная дочь и сестра. Я скалолаз, альпинист. Я та, чьи цели далеки от мирских проблем и задач. В этот момент меня не волнует ничего, кроме текущей задачи. И я испытываю истинную радость, когда достигаю этой небольшой цели. Или предвкушение, что у меня еще есть шанс. Стоит только много раз попробовать прямо сейчас. Конец.